Глава 14. Ни минуты отдыха. «Тангу, давай посмотрим, кто быстрее съест все печенье». «Да, давай. Тогда начинаем. Раз, два, три». «Ура!» Хёнтхэ и Тангу схватили пачки с печеньем и начали состязание. «За вами тигр гонится? Ешьте медленнее», — устало сказала Юми, входя в паб. Она кинула на диван сумку, свой форменный халат и села рядом с братом. Соревнование по поеданию печенья не впечатлило ее. «Когда выфла ф равты?» — спросил Хёнтхэ неразборчиво, его рот был набит печеньем. «Сначала прожуй, а потом уже говори», — ответила Юми. Она достала кролика из кармана и протянула его Тангу. «Вот, нашла твой кролик». У него также был полный рот печенья, и он не мог сказать ни слова. Только смотрел на Юми во все глаза. Но тут же быстро прожевал печенье, улыбнулся и крепко прижал к себе кролика, будто самую большую драгоценность. «Кролик!» Какая-то дешевая потрепанная игрушка, но Тангу был поистине счастлив. Юми посмотрела на него и почувствовала, как раздражение отступает. Одна счастливая улыбка брата, родного человека, и вот она уже улыбается вместе с ним. Хёнтхэ проглотил печенье и запил водой. «Выглядишь уставший», — сказал он. «Этот придурок мистер Привереда явно заработался». Юми не ответила, только махнула рукой и встала с дивана. «Все, чего я хочу, подняться к себе и отдохнуть. Тангу, поиграй еще немного, но потом сразу иди спать, уже поздно». За столиком неподалеку сидела студентка, постоянная посетительница паба. Когда Юми вышла, она подошла к Хёнтхэ и наклонилась. «Кто это такой маленький, племянник?» Хёнтхэ медленно отвел взгляд от двери и покачал головой. Эта девушка заходила в книги и пиво почти каждый день. Хёнтхэ усмехнулся, он прекрасно понимал ее мотивы. «Он-то», — ответил он, широко улыбнувшись, и погладил Тангу по голове, — «мой сын». Услышав это, не только студентка, но и все посетители удивленно посмотрели на мальчика. Послышались возгласы. «Что? Ваш сын?» «Нет». Неожиданное внимание удивило Тангу, который счастливо обнимался с кроликом. Он недоуменно посмотрел на Хёнтхэ, будто спрашивая его, что с гостями не так. Тот молча взял Тангу на руки и посадил себе на плечи, обвел взглядом папы и улыбнулся. «О, пожалуйста». Юми рылась в сумке, пытаясь найти ключи, как вдруг услышала странные звуки, доносившиеся из квартиры. «Только не это», — подумала она, чувствуя, как внутри все холодеет. Нащупала ключи и торопливо открыла дверь. В квартире было темно. Михи в красном пеньюаре лежала на диване с бокалом вина и смотрела какой-то фильм. Юми прочитала название «Сейчас взорвется». В телевизоре 20-летняя Михи, одетая в похожий красный пеньюар, медленно шла по спальне в алых лучах, ослепительно улыбаясь в камеру. Пеньюар соскользнул с ее плеч, и закадровая музыка, смесь саксофона и чьих-то стонов, стала громче. «Зачем ты это смотришь?» — в ужасе воскликнула Юми. «Выключи!» Михи обернулась. Впрочем, она пропустила слова дочери мимо ушей, ведь ей так нравилось смотреть на себя молодую. Она глотнула вина. «Не хочу. Смотри, это лучшая работа твоей мамы». На экране Михи томно зашептала. «Сейчас взорвется. Сейчас взорвется». Пеньюар сполз ниже, почти полностью оголяя ее тело. «Хватит, выключи!» — отчаянно закричала Юми. Михи ничего не оставалось, как выполнить требование. Фильм застыл за мгновение до того, как ее молодая версия предстала перед зрителями полностью обнаженной. «Ты уже достаточно взрослая. Чего ты там не видела?» — раздраженно сказала Михи, откладывая пульт. «Ты понимаешь, как мне жизнь этим испортила?» «Что?» Юми схватила сумку и выбежала из квартиры. Входная дверь с грохотом закрылась. Михи, как ни в чем не бывало, отхлебнула вина. Дочь раньше вспыхивала без причины. «Какая нервная, потому что парня нет. Нашла бы уже себе кого-нибудь». Она залпом допила вино и снова включила фильм. Чинук вошел во двор и увидел кошку, вальяжно развалившуюся у входа. При его приближении она подняла голову. Чинук улыбнулся и погладил ее. Кошка замурчала и положила голову на траву. «Чернушка, кроме тебя у меня никого». Он почувствовал, как у него защипало в носу. Опустился на крыльцо рядом с питомицей, которую продолжил гладить, привалившись к стене дома. Чернушка была единственной женщиной, которая приносила ему не горе, а утешение. «Кажется, мы вместе больше 3 лет». «Мяу», — отозвалась пушистая, будто понимая, что ей говорят. 3 года назад в переулке на его улице появилась бездомная кошка. Вскоре у нее родились котята, а сама она куда-то исчезла. Котятам быстро нашли новый дом, всем кроме одного, черного, которого отказались брать местные дети. Чинук увидел его, пищащего от голода, и начал подкармливать. Когда еда в миске заканчивалась, котенок бродил где-то на улице. Как только замечал Чинука, то подходил и начинал тереться о его ноги, показывая, что рад встрече. Тот подсыпал еды в миску и гладил котенка по голове, пока он ел. Малыш не возражал. «С мамой тебе не повезло. Бросила тебя только потому, что ты не такой, как все», — грустно сказал Чинук. «Кое-кого напоминает, да?» Котенок оторвался от миски, посмотрел на Чинука и тоскливо мяукнул. Так и началась их дружба. С каждым днем миска становилась все ближе к дому, пока в конце концов у входной двери не появилась автоматическая кормушка. Не так давно Чинук проделал в двери вход для Чернушки. Она ждала котят. С тех пор она каждый день встречала его с работы, развалившись у двери. Живот ее заметно округлился. Чинук раздраженно стянул галстук и взглянул на ночное небо, усыпанное звездами. В голове звенели слова Юми. «Всякий раз, когда я вижу вас, я вновь вспоминаю то, что хотела бы забыть». «Как она могла?» — воскликнул он и сжал кулаки. Кошка подняла голову и лизнула его руку, отчего кулаки тут же разжались. «Спасибо, Чернушка, ты всегда меня поддержишь. Ох!» Он погладил ее по голове и тяжело вздохнул. Виски болели, ныл живот. «Похоже, сегодня я переел», — подумал Чинук, морщась от боли. 3 года прошло. Юми сидела на скамейке в парке, недалеко от паба, и сверлила взглядом бутылки соджу. Выпивку купила в соседнем круглосуточном магазине. В конце концов, она решилась и откупорила бутылку. Если не считать того бокала шампанского в клубе, это будет первый раз за 3 года. Юми выдохнула и сделала большой глоток. Ух, поморщилась девушка, почувствовав горечь во рту. Совсем забыла, какова эта штука на вкус. Юми вытерла губы рукавом. Вдруг сбоку от нее кто-то поставил пакет. Она повернулась и увидела Хёнхэ. Тот сел рядом. «Так и живут диетологи-нутрициологи. Пьют соджу, как воду, даже не закусывая. Держи». Друг протянул ей маленькую копченую колбаску. Юми взяла ее и угрюмо откусила кусочек. «Возможно, тебе будет непросто, но попробуй понять свою маму», — мягко сказал Хёнхэ. «Понимаешь, она немного эксцентричная. До каких пор?» «Что?» Он замешкался с ответом, и Юми выпалила. «Ха, сколько еще? Как долго мне пытаться понять ее? Со средней школы и до сих пор. Столько лет прошло, а я не могу». Когда она сказала про школу, Хёнхэ осекся. Только самые близкие друзья Юми, он и Сайон, знали о том, что тогда происходило. Правда, Юми никогда не вдавалась в подробности. Хёнхэ всегда думал, что ее просто дразнили одноклассники, и точно не знал, что стало причиной травмы. Мама всегда делала, что хотела, появлялась из ниоткуда и все рушила, сколько бы ни пыталась понять. Юми изо всех сил прикусила нижнюю губу, сдерживая подступающие слезы. «Твоя мама в клубничке снимается, сейчас взорвется». Она все еще слышала тот шепот. Стоило ей пройти мимо группы школьников, как те показывали на нее пальцем. Хулиганы прямо в лицо говорили всякие пошлости, кричали «сейчас взорвется» и лопали водяные бомбы у ее головы. А потом смеялись, глядя на то, как она дрожит в мокрой одежде. Это было тяжело, но Юми справлялась. Худшим моментом стал другой – предательство лучшей подруги. Именно она сказала ту страшную фразу. «Чего и следовало ожидать? Ты же дочь порноактрисы». «Это все из-за моей мамы», – пробормотала Юми, пока образы прошлого сменялись в ее голове. Она успела отвыкнуть от алкоголя, так что хватило всего одной бутылки, чтобы опьянить. Веки быстро налились тяжестью. Юми с трудом моргнула и потянулась за новой бутылкой. Отвинтила крышку и сделала глоток. Что именно? Хёнхэ почистил новую колбаску и протянул ей. Взяв закуску, она продолжила. «Почему из всех курортов именно тот? Если бы я не поехала, тогда бы...» Руки не слушались, и откусить колбаску никак не получалось. Голова начала заваливаться. Юми пробормотала совсем неразборчиво. «И вот так, в машине, с мистером Привередой на пляже посреди ночи, не думала ведь... Я же не такая...» «Не так. Почему?» «В смысле? Так, нам пора идти. Кому-то уже хватит». Хёнхэ ничего не понял из-за ее сумбурного монолога. «Ты же всегда хорошо переносила алкоголь. Что с тобой сегодня? Это потому, что давно не пила?» Юми не слушала, а отрешенно уставилась на звездное небо. Из глаз девушки текли слезы. «Если бы тогда не... Сейчас все могло быть... Иначе?» На ее губах появилась мечтательная улыбка. Вдруг Юми поморщилась и мотнула головой. «О чем я думаю? Совсем с ума сошла». Вдруг положила голову на плечо Хёнхэ и заснула. Он испугался, приобнял подругу и легонько потряс. «Эй, Ли Юми, здесь нельзя спать. Юми, ау!» Как ни пытался разбудить ее, но все бестолку. «Похоже, придется нести ее на руках», — обреченно подумал Хёнхэ. «А ты тяжелая». Сообщение пришло так неожиданно, но вы все равно согласились. Уджин довольно кивнул, увидев Чинука. Сегодня тот принарядился и явно успел зайти к парикмахеру. Хотя оказался слегка раздраженным. «У нас дело не в проворот. Зачем нужно это интервью? Ты же знаешь, сколько еще собраний надо успеть провести». Накануне ночью помощник прислал ему приглашение на телеинтервью. «Я слишком много съел, какое мне интервью?» – возмутился про себя Чинук. Он тяжело вздохнул, коснувшись живота. Уджин, впрочем, ничего не заметил и быстро ответил. «Это особая просьба президента Чха». «Президента Чха? Получается, приглашали отца?» «Да, но с точки зрения продвижения бренда, ваше присутствие будет выгоднее. Новое белье для нового поколения. Такова концепция сейчас. Думаю, все пройдет удачно». Вдруг Уджин заметил странную позу директора и спросил с беспокойством. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, все в порядке, просто немного мутит». Чинук развернулся и быстрым шагом направился к лифту, вытирая со лба холодный пот. «Скажи, что у них есть не больше часа». Добежав до лифта, Чинук увидел Юми, которая грустно следила, как на световой панели меняются цифры, и не заметила его появления. Он проигнорировал девушку и пошел к лифту напротив. Уджин мельком взглянул на них и встал рядом с директором, как вдруг услышал голос Юми за спиной. «А, Хёнхэ!» Услышав знакомое имя, Чинук дернул бровью и обернулся. Юми говорила по телефону, не подозревая о его присутствии. «Как доехал вчера?» «Вчера? Они все-таки встретились?» Думал он, стараясь сдержать пламя, загоревшееся в груди. «Хорошо, ты сегодня свободен?» «Как это мило, язык от приторности сводит». «Что, заберешь меня?» Лицо у него стало мрачнее тучи. Этот бездельник хотел забрать ее с работы. Юми улыбнулась и кивнула. «Хорошо, увидимся позже». «Что значит «увидимся позже»? У тебя ног нет? Почему не можешь добраться домой сама? Обязательно нужно, чтобы подвозили». Возмутился Чинук, украдкой глядя на девушку. Она счастливо улыбалась, точно говорила со своим любимым парнем. Юми убрала телефон и вошла в лифт. Как только двери за ней закрылись, приехал лифт Чинука. Но он застыл перед дверьми. Уджин тоже остановился и посмотрел на начальника. «Вы не идете?» Чинук смотрел куда-то вперед. Его глаза пылали, а черты лица будто окаменели. Он строго посмотрел на секретаря. «Иди и передай кое-что моему диетологу». «Что, приготовить контейнеры на группу?» – переспросила Юми. Просьба привела ее в замешательство. Уджин чувствовал себя неловко. Днем директор будет давать интервью для телевидения, поэтому... попросил приготовить обед для съемочной группы. «Сделайте 10 порций». «Нет, почему вы просите меня готовить обед для всей съемочной группы?» «Просто я так хочу», — ответил Уджин, копируя интонацию Чинука. Директор так и сказал. Белая как мел, Юми сжала кулаки. Похоже, вчерашние неосторожные слова превратили ее сегодняшний день в кошмар. «Это уже не просто некомфортно, это непозволительно и невыносимо», — подумала она. «И еще, сегодня вечером будет совещание рекламного отдела. Подготовьте 20 порций ужина». «Что? И все в один день? Может, мне разложить ужин из столовой в контейнеры?» «Не думаю, что директору это понравится». «Прекрасно. Ему не понравится. Он просто хочет завалить меня работой», — подумала Юми. Она посмотрела на Уджина. Секретарь выглядел, как всегда, невозмутимо, но про себя наверняка задавался теми же вопросами. В конце концов, что ему оставалось? Он просто выполнял приказ. «Ох», — вздохнула Юми, ловя на себе виноватый взгляд Уджина. «Вы ни в чем не виноваты, секретарь Чан. Это все мистер Привереда», — мысленно ответила она, а вслух сказала. «Я все сделаю». И пошла в столовую. Уджин проводил ее взглядом и грустно покачал головой. «Хотел бы я знать, что происходит», — пробормотал он, развернулся и пошел к лифту. Его занимал вопрос, что творилось с директором. Долгое время тот сторонился женщин, а теперь так изменился. Возможно, между этими двумя что-то было? Как-то иначе Уджин не мог объяснить, почему босс начал вести себя как подросток. Он подошел к лифту и, глядя на световое табло, начал обдумывать происходящее. «Неужели это возможно?» «Ха!» — выдохнул он и усмехнулся. «Чинук, мальчишка, ты перебарщиваешь». И, покачав головой, вошел в лифт. «Так это твоих рук дело?» — раздраженно сказал Чинук, поднявшись в сад на крыше, где должно было пройти интервью. Хари радостно махнул рукой в знак приветствия. «О чем это ты?» — она удивленно посмотрела на него. Сегодня Хари выглядела более нарядной, чем обычно. Все на ней было идеально с головы до пят. Вот только усилия по наведению красоты пропали зря. В глазах Чинука она выглядела школьницей, дорвавшейся до маминой косметички. Он мрачно огляделся. Съемочная группа была занята настройкой осветительного оборудования и камер, а продюсер и сценарист обсуждали композицию кадра. Хэри делала вид, что ни при чем, но Чинук уже догадался, почему оказался здесь. Не случайно отец попросил подменить его на один раз. Это уже выглядело подозрительно, потому что тот любил такие интервью больше, чем чернушка любит жареного лосося. Неспроста все это. Когда Чинук понял, что Хэри и отец сговорились, нашел единственный выход – молчать. «Прости, но я очень хотела тебя увидеть». Хари совершенно не заботила недовольное лицо Чинука. Она просто улыбалась. «Отлично выглядишь». Она изо всех сил старалась говорить сладким голосом, но звучало это смешно. «Боже, неужели не понимает, как жалко выглядит?» — думал Чинук, холодно глядя на нее. Все ухищрения Хари делали ее еще больше похожей на глупого ребенка. «Ты у меня такой красивый. Никакой актер с тобой не сравнится». Хари подошла вплотную и попыталась поправить Чинуку галстук, но он отстранился. «Как это понимать у тебя? Знаешь же, что я никому не принадлежу», — отчеканил Чинук. Огляделся и продолжил. «Чухари, раз уж ты здесь, чтобы работать, давай приступим к работе, хорошо?» В это время сценарист закончила говорить с продюсером и подошла к ним. «Директор Чха, большое спасибо, что уделили нам время. Слышала, что вы были очень заняты. Однако сразу изменили свое расписание, когда Хари вам позвонила. Чинук хотел сказать, что звонила президент Чха, а не Хари, но сдержался». Сценарист заметила его заминку и, похоже, не так поняла. «Кстати, между вами что-то есть?» «Ой!» Хэри скромно опустила глаза и покраснела. «Все идет по плану», — подумала она. Хэри твердо решила дать всем понять, что Чинук ее жених. И сейчас было самое подходящее время. Сотрудники лучше всех разнесут нужный ей слух. Она будет первой официальной девушкой Чха Чинука. Репортеры быстро об этом прознают, и новость станет сенсацией во всех газетах и на новостных порталах. Самая красивая ведущая Чухэри и наследник Тэбок Групп, Чха Чинук. Или Чухэри выходит замуж и завершает карьеру. Одна мысль об этом сводила ее с ума. Хэри прикрыла рот одной рукой и повела плечами. «Понимаете, мы с Чинуком...» «Да что она несет? Пора вешаться». «Как брат и сестра. Для меня Хэри – самая дорогая младшая сестричка». Он потрепал Хэри по голове. Прическа последней была испорчена. «Ну ты чего?» – воскликнула она. Чинук не только сорвал ее план объявить их парой, но еще и испортил прическу прямо перед съемками. Девушка начала судорожно поправлять локоны. «Да он всегда такой. Относится ко мне как старший. Может, скоро будет заботиться о Чинуке-младшем?» Хэри решила идти до конца. Но никто намека не понял. Чинук и сценарист удивленно посмотрели на Хэри и расхохотались. «Прости, Хэри не удержался. Знаете, мы дружим еще со школы. У нее и тогда не было чувства юмора. Но я все равно ее очень ценю». Чинук снова погладил подругу по голове и широко улыбнулся сценаристу. «Давайте пообедаем вместе после съемок. Моя компания приготовила ланчбоксы». При слове «ланчбокс» Хэри передернула. Все и так шло не по плану, так еще и эти контейнеры. «Чинук, ну какие ланчбоксы на работе? Только не говори, что их приготовит твоя диетолог. Начнем, пожалуй». Он проигнорировал вопрос Хэри и направился к съемочной площадке. «Вот же. Опять эта капустница с контейнерами. Что его так зацепило в этой неказистой девке?» Хэри хотелось кричать от злости, но создаваемый годами образ благородной девушки не позволял устроить истерику при всех. Однако и отпустить ситуацию тоже не получалось. Она прикусила губу, жалея об упущенной возможности. Как вдруг в ее голове возникла идея. «Ну ничего, братик, еще посмотрим, кто кого». Хэри злорадно улыбнулась и достала телефон. «Неужели никто не может мне помочь? Я не смогу одна приготовить 10 порций», — молила Юми. Но Инби, Синхва и Джини ничего не могли поделать. Согласно правилам компании, еда из столовой должна была подаваться только там. Готовка на вынос допускалась только в виде особого исключения. Такое исключение получила Юми, чтобы готовить персонально для директора Чха, но и это не входило в условия контракта с кейтеринговой компанией, в которой она числилась. Так что сверхурочные получала непосредственно от Тэбок Групп. На этот раз Юми сказали приготовить ланчбоксы для сотрудников телекомпании, и она понимала, что не справится с этим одна. Однако повара при всем желании не могли ей помочь. Молчание нарушило Покча. «Ты же знаешь, что нам нельзя выносить блюда из столовой, только если все на вынос отдельно готовить. Но мы слишком заняты обедом. Сама говорила, что справишься, забыла. Говорила, но...» Покча была права. Повара не виноваты в том, что директор решил выместить на ней свое раздражение. «Извините, что попросила всех вас о таком большом одолжении. Не волнуйтесь, я справлюсь». «Не все потеряно. Еще целых 3 часа осталось. Все получится». Юми закатала рукава и разложила ингредиенты на одной стороне рабочей столешницы. Затем быстро помыла овощи и приступила к готовке. Сделать решила салат и сэндвичи. Сначала она нашинковала листья салата, помидоры и огурцы, обжарила на гриле куриную грудку, нарезала ее тонкими ломтиками, почистила вареные яйца, измельчила их и смешала с медово-горчичным соусом и майонезом. Юми то и дело поглядывала на часы и так торопилась, что чуть не налила соевый соус вместо бальзамического уксуса в салат с оливковым маслом. Ой, еще бы чуть-чуть и все испортила. Она остановилась и вытерла холодный пот со лба. Повара с жалостью смотрели на ее мучения, но не могли ничем помочь. Юми решительно стиснула зубы, приговаривая: «Ладно, посмотрим, кто победит». Выстроила прозрачные пластиковые контейнеры в ряд и начала раскладывать в них салат и сэндвичи. Девиз нашего бренда – новейшие технологии и удобство для активного образа жизни. Чинук сидел, удобно закинув ногу на ногу, не обращая внимания на камеру, и смотрел на Хэри. Она слушала его спокойно, с профессиональной улыбкой. «Всего за 3 года ваш бренд стал лидером на рынке. В чем секрет успеха?» «Секрет в том, что...» Сделал паузу Чинук, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «Я верю, что это просто результат тяжелой работы. И я, и все сотрудники Тэбок Групп усердно трудятся, порой жертвуя сном и правильным питанием», уверенно сказал он и улыбнулся в камеру. На мониторе улыбка казалась еще привлекательнее. Сегодня Чинук будто светился изнутри, ослепляя всех своим великолепием. Хэри с обожанием смотрела на него, забыв, где находится. «Это так завораживает, просто смотреть. Какие же у него широкие плечи. Интересно, каково быть в его объятиях? Вот бы он сам обнял меня, а то вечно отскакивает». Думала она и вспомнила их первую встречу. Это случилось в средней школе. Она пошла навестить отца, а Чинук заходил к нему попрощаться после выпуска. «Ты, наверное, Чу Хэри, учитель много рассказывал о тебе». Лучезарная улыбка тогда еще совсем молодого Чинука сразила ее, как принц из сказки, подумала тогда Хэри. Придя домой, порвала все картинки персонажей, в которых была влюблена. Теперь ей не нужны были нарисованные принцы, потому что она встретила такого наяву, и он стал мужчиной ее мечты. Хэри была уверена, что никогда не разлюбит его, что бы ни случилось. Если бы могла, то закрыла бы глаза всем женщинам на планете, только бы никто не смел взглянуть на ее чинука. Занять первое место в отрасли важно, но еще важнее сохранить его. Что вы делаете, чтобы удержать позиции? Директор снова повернулся к ведущей. На его губах все еще играла легкая улыбка. «Ах, боже мой, я столько раз видела эту улыбку, но все равно таю. Она принадлежит мне, и чинук тоже. Никому его не отдам», — подумала Хэри, решительно глядя на него, и крепко сжала папку с вопросами для интервью. «Ох, справилась», — выдохнула Юми, пытаясь плечом открыть дверь на крышу. Ее руки были заняты огромной сумкой с контейнерами. В суматохе даже забыла про свой внешний вид. Белый халат был в пятнах от соуса, волосы растрепаны. Хоть Юми и выглядела жалко, но она гордилась собой. За такое короткое время успела без чьей-либо помощи приготовить ланчбоксы на 10 человек. «И с этим справилась», — подумала она. Как бы сильно директор не издевался над ней, это был детский лепет по сравнению с тем, что она пережила в средней школе. Лицо у нее помрачнело. «Ты чувствуешь дискомфорт из-за меня?» В памяти возник образ ошеломленного чинука. Она сказала неправду. Ей всегда было неловко, когда сталкивалась с ним, но дискомфорта не было. При виде него пульс просто немного учащался и начиналась икота. А если он улыбался, Юми волновалась. 3 года назад, в тот день, воспоминание об этом отдало острой болью в сердце, словно в него воткнули булавку. «Ты так реагируешь на меня?» Она как будто снова услышала этот голос. Может, он был прав? Тряхнула головой, успокаивая трепещущее сердце. Директор не должен был узнать о ее чувствах, даже если чувства были искренними. «Юми, мне так жаль, что я не смог тебе помочь», — раздался извиняющийся голос. Она оглянулась и увидела Синхву на крыше. Парень поднялся за ней со второй тяжелой сумкой, которую у нее не было возможности захватить сразу. Юми мягко улыбнулась коллеге, который чуть не плакал. «Ничего страшного, спасибо, что помог с сумкой. Скоро обед. Поторопись, а то на кухне, как всегда, не хватает рук. Ты справишься?» «Конечно, просто расставлю контейнеры и сразу вернусь. Мы решили угостить тебя вечером пивом с курицей. Хорошо, спасибо». Синхва проверил время и поспешил назад на кухню. Юми с двумя тяжелыми сумками отправилась в сад, разбитый прямо на крыше. Интервью проводилось там. «Извините», — она позвала одного из сотрудников, стоявших перед ней, стараясь говорить как можно тише. Мужчина не услышал ее и отошел в сторону, двигая свет по указанию режиссера. Юми хотела обратиться к женщине рядом, но и та была занята, исполняя указания сценариста. Весь персонал был сосредоточен на съемках. Никто не замечал девушку с огромными сумками. В конце концов, Юми поставила их немного в стороне, чтобы не мешались, и увидела чинука с Хэри. В новом костюме, подобранном для съемок, он казался еще красивее. Хэри, сидевшая напротив, выглядела профессионально элегантно и не строила из себя кокетку, как обычно. Может, все дело в свете прожекторов? Под ним они казались людьми из совершенно другого мира. Как хорошо смотрится. Даже в глазах Юми эти двое выглядели идеальной парой. Чтобы ответила Хэри, спросить директора ее: «Ты так реагируешь на меня?» Точно бы не ляпнула какую-то глупость, как я. С горечью подумала она. Думаю, этот вопрос повторяет предыдущий, так что... Хэри судорожно пыталась выбрать подходящий вопрос из списка и осторожно посмотрела на чинука. Он уже рассказал обо всем, и она перевела взгляд на продюсера со сценаристом, которые нетерпеливо следили за съемкой, глядя в монитор. Но вдруг заметила Юми, стоявшую в задней части съемочной площадки. Боже, ну и заморашка. Поверить не могу, что вспылила из-за кого-то вроде нее. «Грязный халат, это гнездо на голове, фи», — подумала Хэри, посмотрев на девушку оценивающим взглядом, и вернулась к интервью. А теперь самое интересное. Один шанс она упустила. Точнее, чинук все испортил, но сейчас появилась новая возможность поднять главную тему. «До сих пор директор Чха...» Хэри широко улыбнулась, чуть прищурившись. «Что она задумала?» — подумал чинук, готовясь к следующему вопросу. «Хэри не улыбается просто так. Сегодня не исключение. Вы были так заняты, что у вас даже не оставалось времени на свидание. Как и ожидалось, это была провокация». «Что ж, он хотел сказать, почему на деловом интервью меня спрашивают про личную жизнь?» Но постарался сохранить невозмутимое выражение лица и спокойно ответил. «В юности у меня их было достаточно, поэтому не вижу причин расстраиваться». «Вот как?» — кивнула Хэри, будто понимала, о чем он. «Вы не думали о женитьбе?» «О чем, черт возьми, ты пытаешься меня спросить?» Его охватило раздражение. «Пока нет». Когда чинук уклонился от точного ответа, Хэри мягко подалась вперед и прищурилась. «Можно задать вам неприличный вопрос?» «Неприличный вопрос? Самое главное, не грубить ей. Вокруг слишком много людей». «Что ж, задавайте». Он крепко сжал челюсти и попытался непринужденно кивнуть головой. Хэри мельком взглянула на Юми и снова медленно повернулась к гостю программы. Выглядела она как никогда серьезной. «Как насчет меня?» Лица чинука и Юми помрачнели. «Я знал, что это произойдет. Наверняка устроила интервью только ради этого. Бесстыдный вопрос Хэри застал его врасплох. «Меня этим не проймешь, как бы сильно ты ни старалась. Хочешь опозориться на глазах у всех?» — подумал Чинук. Хэри заметила его тяжелый взгляд, но только подмигнула. «А, я не упоминал ранее. У меня уже есть девушка». Весь персонал начал перешептываться. «Неудивительно, ведь вы такой красавчик, так и знала. Вау, вот это сенсация. Неужели это Хэри? Хотя, может, и кто покруче». Все обернулись на резкий звук. Пищал таймер, который поставил Уджин. Секретарь спокойно сказал: «Время вышло». Чинук встал, как будто только этого и ждал. «Думаю, записанного материала будет достаточно». Ведущая разочарованно встала вслед за Чинуком. В любом случае, она не ожидала от него чего-то конкретного. Но если бы добилась своего, новость бы тут же разлетелась. «Хорошо, финальную часть запишем отдельно». Хэри вернулась к своему деловому настрою и кивнула в сторону продюсера. «Хорошая работа, всем спасибо». Камеру и прожекторы выключили. Персонал был занят демонтажом осветительных кабелей на полу, а продюсер и сценарист подошли к большому монитору, чтобы проверить записи. «Мы что-то хотели?» Подходя к монитору, сценарист заметила Юми, стоящую в углу съемочной площадки. Она пришла в себя и быстро подняла одну из сумок с ланчем, стоявшую у нее под ногами. «Я принесла ланчи. А, директор Чиха сказал нам, что компания приготовила ланчбоксы. Спасибо». Чинук обсуждал с Уджином дальнейшее расписание, но, услышав голос Юми, обернулся. По ее потрепанному виду было понятно, насколько сильно она устала. Чинук понял, что поступил как капризный ребенок и почувствовал укол совести. Он и правда разозлился, увидев, как Юми разговаривает по телефону с парнем, но теперь, глядя на ее измученное лицо, понял, что был неправ. Кроме того, Хэри была сейчас здесь. Если бы он знал, что так случится, то не стал бы говорить про обед для всей группы. Его план провалился. «О, это ланчбоксы? Мы как раз проголодались. Спасибо, что позаботились о нас». Юми с воодушевлением разговаривала со сценаристом и другими сотрудниками. Чинук смотрел на нее, стоя немного в стороне. Их взгляды встретились.